Глава 38. Я, не ответив, повернул руль до упора и вывел тяжелую машину из обломков обрушенного фасада. Проехал немного вперед и притормозил у небольшого полуразвалившегося здания, над которым когда-то, видимо, висела вывеска «Бейкери». Сейчас от нее остались только вычерпленные буквы, да и то не все. В зеркале заднего вида различил темный шлейф дыма. Вдали, в районе старой площади, поджаренные молниями танки БТР и Килдингов все еще дымились. Языки пламени лизали их корпуса и пожирали драгоценную по меркам улья начинку. Я даже представить себе не мог, на какую сумму в жемчуге мы тут навоевали сегодня. Успокаивало только то, что со стороны союзных нам стронгов потери были невысокие. Но так и бой пока еще не закончен. Внутри БМП стояла тягучая духота, перемешанная с выхлопными газами и запашком от наших измотанных тел. Я вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони и понял, что рука у меня дрожит. Куда-то ушли злоба, ярость боя, осталась лишь гулкая пустота под ребрами, да глухая вибрация, что пронизывала все мое тело. В висках стучало, словно чертов молот непрерывно и с огромной скоростью бил по наковальне. Спина в месте, где ее продырявили пулей, ныла противно, но не критично. Ольга Анваровна склонилась надо мной. Ее волосы аккуратной волной спали на правое плечо. Она открыла свою косметичку, в которой таскала почти все, что нужно, в том числе и для пыток, от иголок до небольших скальпелей. Сейчас же она достала что-то вроде пары чистых тряпок, но пропитанных особым составом. Запахло камфорой и резкой горьковатой смесью, от которой голова слегка закружилась. Или это из-за кровопотери? Однако нужно отдать графине должное. Запаха крови после притирки ими почти не осталось. «Тихо, не дергайся», сказала Ольга своим низким, спокойным голосом, от которого у меня каждый раз вибрировал с особым трепетом мой младший, и в штанах становилось тесно. «Вообще-то я рассчитывала, что ты проявишь больше осторожности, орк». «Больше, чем обычно», я попытался хмыкнуть, но вместо этого едва не зашипел от боли, когда ее прохладные пальцы коснулись моего широкого плеча. «Простите, княжеская особа, вышло как вышло». «Да какая из меня княжеская? Купеческого рода мы, титул от мужа достался». Беззлобно фыркнула она, хмурясь на мои раны. «Подними левую руку». Я поднял, чувствуя, как в теле скрипят суставы, а Ольга уже быстро накладывала мне тугую повязку на грудь. Ремень с шамширами она успела снять, и сейчас, утратив весь свой воинственный вид, выглядела как аристократка из другой эпохи, каковой она, собственно, и была, вдруг принявшаяся за врачевание на передовой. На ее лице застыло сосредоточенное выражение. Иногда Ольга едва шевелила бровью, если замечала у меня дрожь от боли. При этом никаких лишних слов. Все четко, деловито и без лишних соплей. Сзади послышалось тихое шевеление. Завозилась Аня, которая, сжавшись в кресле управления огнем, до этого не сводила встревоженных глаз Ольги. Девчонка все еще была в изрядно покоцанном бронежилете, который решила снять, с чем успешно справилась, и теперь сидела в одном черном топе с широкими лямками, неестественно казавшимися почти белыми из-за пыли. На нежной девичьей коже азиатки наливались пунцовым два синяка от попаданий в пластины бронежилета. «Ольга Анваровна, а раньше?» Нерешительно начала Аня, но осеклась, видимо, отбросив какую-то мысль, и перешла к тому, что накипело. «Вы же говорили, что у орка прежние возможности расширятся, но я не ожидала, что это будет именно так. Вы хоть понимаете, как это со стороны выглядит?» «Вот к чему этот разговор сейчас?» Тихо спросил я, пытаясь поймать взгляд Ани, чтобы поддержать. Но она, прикусив губу, смотрела лишь на графиню. Ольга, хмыкнув, закончила со своими целительными манипуляциями, провела кончиками пальцев по моей ключице и довольным тоном сказала. «Все в порядке. Новая грань дара показала себя ярче, чем я рассчитывала. Хотя могло пройти и хуже». «Какая еще новая грань?» Неожиданно жестко выпалила Аня, нахмурив брови. «Что конкретно открылось?» Графиня подняла на нее спокойный взгляд. «Ты не заметила, как у орка начали закрываться его раны почти на глазах? Это же не просто регенерация иммунного. Это нечто более продвинутое. Да, крови вытекло прилично, но лишь потому, что орк еще не научился управлять этой новой гранью своего дара. Если разовьет...» «Странно, что не залило нам тут все кровищей», – буркнула Аня, переводя взгляд на меня. «Зараженные на нашу тачку будут со всего района сбегаться». «Да ну хватит вам!» – отмахнулся я, сдерживая еще одну волну колющей боли под ребрами. «Оль, объясни по-человечески все. Ничего не понятно». Она слегка улыбнулась краешками губ. «Прежде ты мог черпать энергию только у тварей улья. Теперь еще и у иммунных. Это очень опасная грань. Я заметила ее у тебя и решила инициировать». Она приложила изящный палец к чувственным губам и задумчиво посмотрела на меня, словно решая, продолжать или нет. «Непонятно, сколько эта грань вызревала бы в тебе. Нужен был толчок. Поэтому требовались стресс и адреналин, чтобы зерно проросло и укоренилось. Мы рискнули, и это сработало». Я ощутил, как меня прошиб холодный пот. Ведь я помнил те странные ощущения во время ближнего боя. Будто каждый раз, когда я наносил кому-то фатальный удар, в меня вливалась его сила, его жизненная энергия. Всякий раз я на миг оказывался на грани, словно заглядывал в темноту. Это, черт возьми, завораживало, но и пугало до одури. Почему пугало? Потому что хотелось еще. Мы с Ольгой переглянулись. Она увидела сомнения в моих глазах и лишь слегка покачала плечами, мол, ты же сам хотел стать сильнее. Этот момент сбила Аня, заговорщически прищурившись. «Получается, вы, Ольга Анваровна, специально толкнули орка в самое пекло, чтобы его подстрелили?» «Да», – без тени смущения отозвалась графиня. «Мне требовалось, чтобы стрессовая ситуация помогла раскрыться его дару до нужной стадии. Я непрерывно следила, чтобы он не потерял самоконтроль». «Здорово», – недовольно проговорила Аня, скрестив руки. «Я-то думала, вы его бережете». «Я и берегу, дорогуша», – сладко и расслабленно улыбнулась Ольга. «До тех пор, пока орк не научится пользоваться своими способностями, он рискует потерять разум. Новая грань дара может легко увести его в безумие, если дать слабину. И обязана была быть рядом». От слова «безумие» у меня на душе словно кошки начали остренькими коготками скрестись. Сжав зубы, решился задать вопрос в лоб. «А если бы я оступился, скатился бы в неуправляемое безумие?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Ты бы убила меня?» «Ты один из лучших моих студентов, и ты справился», – не дрогнув, ответила Ольга, откидывая с лба выбившуюся прядь, и тут же многозначительно улыбнувшись добавила. «Я была уверена в тебе, орк, этого достаточно». Снова воцарилась пауза, зашипело радио. Сквозь треск прошли приглушенные слова медведя, отдающего команды по связи. «Отрезать их от переулка, маневр справа, огонь по верхним этажам». Я вздохнул, понимая, что затишье ненадолго. Бой возобновлялся с новой интенсивностью. Над головой грохнул взрыв. Это где-то в тесноте переулков выстрелила очередная бронемашина. Аня мигом выпрямилась в кресле и навела электронный оптический прицел на наиболее оживленные сектора. Где-то там, среди дымящихся развалин, стронги сражались с последними килдингами, но бой уже шел к развязке. Мы с Ольгой переглянулись. Я вдруг уловил ее намерение. Нам нужна была сцена побега для Марианны, чтобы килдинги отвезли ее в собственное же логово. Ну а мы их выследим. Мгновенно из рации прорезался командный голос вождя. «Всем отступать, срочно! Повторяю, срочно! Идет волна развитых зараженных. Сектанты их привели, черт их дери. Беспилотник засек стаю. Там единиц 20 элиты. Идут так, словно с ними погонщик». Я мгновенно все понял. Мальвина вышла на авансцену. Эта тварь давно славилась умением подчинять зараженных своей воле. Так что мы вляпались надолго.